Налог на нищих, долг национальный, свой долг, реформу, оскудевший флот, банкротов в списке, вой и свист журнальный, и без свободы множество свобод, холодных женщин, климат наш печальный, готов простить, готов забыть их гнет, и нашу славу чтить, одно лишь горе, от всех побед не выиграли тори.